Через 7 дней у студентов состоялся экзамен по руническому письму. Виконт Вига де Карманьона отсутствовал. Когда Бульгарус Николада спросил у главы класса, куда запропастился Виконт, тот пожал плечами. «Он уже второй день не ходит на занятия, профессор». Профессор пообедал, причем выпил янтарной браги на полкувшина больше, чем обычно. Затем принял экзамен у еще трех групп студентов. Большинству выставил отвратительные оценки и отправил на пересдачу. Вечером он отправил слугу с вонючкой домой. Выпил еще пару стаканов янтарной браги. Вышел из магистрариума и кликнул ялик. Лодочнику сказал: «Отвези-ка меня, милейший, на улицу Дорсадура». На этой улочке располагался особняк семейства Карманьона. А затем профессор задремал, опустив большую овальную голову на грудь. Повязка на глазу немного спустилась вниз. Ялик тихо плыл по каналам, а вокруг на берегах тесно лепились друг к другу двух- и трехэтажные дома. Через два столетия после образования Вицерунии город насчитывал около миллиона жителей. Два раза в год здесь проводили карнавалы, посвященные богу моря Вицеруне. Ближайший карнавал должен пройти через месяц. От ялика расходились едва заметные волны. Вода плескалась о бортики каналов. Шест лодочника облепили речные водоросли. Профессор всхрапнул. «Приехали, господин», — сказал лодочник и тронул пассажира за плечо. Бульгарус Николада, кряхтя, вылез из лодки. Взошел с канала по ступенькам на улицу, мощенную булыжником. Стемнело. Фонарщики ходили по городу и зажигали масляные фонари. Профессор подошел к четырехэтажному зданию, самому высокому на улице. Постучал. Никто не открывал. В здании царила тишина. Профессор открыл незапертую дверь и вошел. Внутри темно. Бульгарус Николада прошел по коридору, споткнулся о ступеньки, выругался и услышал наверху звуки. Кто-то разговаривал. Профессор поднялся на второй этаж. Звуки шли с третьего. Он прошел выше, пошел коридором и вошел в комнату, откуда доносились звуки. Посредине комнаты большой стол, около двух десятков стульев. Окна во всю стену. У стены камин, в нем тлели угли. Возле камина кресло. В одном сидел виконт Вига де Карманьона и глядел на собеседника. В другом седой мужчина в грязном старом плаще, вытянув босые ноги на холодном каменном полу. Профессор узнал графа Костеля де Карманьона, отца виконта. Граф покачивал головой и говорил: «Хватит, Рамидбал, прекрати, Рамидбал. Не надо, Рамидбал». Отец и сын не обратили на профессора внимания. «Что случилось, виконт?» — спросил Бульгарус Николада. Виконт повернулся к профессору, и тот заметил, что по щекам юноши текут слезы. «Мы обнаружили его вчера в таком состоянии», — ответил виконт. «Лежал на берегу канала в паре кварталов отсюда. Старая одежда, непонятно откуда взялась, твердит про Рамидбала, не умолкает. Врачи не могут понять, что случилось». «Весьма прискорбно», — сказал профессор. «Это не все, профессор. Они убили матушку и сестру. Их зарезали ночью в собственных спальнях». Профессор покачал головой. «Я слышал, что проконсул открыто поддержал проект семейства Самара о войне с Гальбанией. В таких случаях противники нового круга уничтожаются. Это ритуал очищения грязных вод. Ваше семейство подвергнуто показательной порке, виконт. Сожалею». «А еще пропала моя невеста. Зачем она им понадобилась?» «Сынок, твоя жизнь тоже под угрозой. Разум графа отравлен галлюциногенными ядами. Невесту ты, скорее всего, больше не увидишь». Виконт встал и подошел к окну. На боку шевельнулась шпага. Ветер шевелил густые волосы. «Вы были правы, профессор. Они все покинули нас. Друзья семейства не отвечают на мои просьбы о помощи. Мои товарищи заявили, что не знают меня. А ведь они каждый день гостили в нашем особняке. Профессор подошел к юноше. «Уходите из Вицерунии. Вам надо затаиться». Юноша покачал головой. «Я не уйду, пока жив отец. И пока не отыщу невесту». Профессор вздохнул. «По крайней мере, возьмите это», и выложил на стол крюк. «Если решите обратиться за помощью, найдите лавку старьевщика Зола в старом городе. Они помогут». Потрепал юношу по плечу. «Жаль, что все так обернулось. Вы подавали большие надежды, виконт де Карманьона». И вышел из комнаты. Старый граф продолжал умолять Рамидбала.